4 миллиарда лет от Рождества Христова. Я одолел несколько ярдов утрамбованной земли, в которую вязли уцелевшие островки асфальта, качнулся к склону и соскользнул вниз, с шумом скребя землю жесткими чемоданами со скромной своей одеждой, рукописными заметками, цифровыми носителями информации и марсианской фармацевтикой. Угодил я в сточную канаву, воды в которой оказалось выше колена. Зеленая, как лист папайи, вода грела ноги, отражала осколки луны и воняла навозом. Выкинув свой багаж повыше на насыпь, я подтянулся поближе к краю, чтобы обозревать дорогу, но не выставляться. Передо мной бетонный ящик клиники Ибуины, черный автомобиль перед ней. Приехавшие в автомобиле взломали заднюю дверь и двигались по помещениям, включая свет, высвечивая четырехугольники окон. «Обыскивают», — предположил я и попытался сообразить, сколько времени они там провели. Однако я полностью утратил представление о течении времени и оказался не в состоянии разобрать цифры на часах, плясавшие перед глазами как светлячки, не желая замереть хотя бы на мгновение, чтобы я смог их опознать. Один из взломщиков вышел из передней двери, вернулся в машину и запустил двигатель. Второй показался через полминуты и влез на пассажирское сиденье. Разворачиваясь, черный автомобиль прокатил вплотную ко мне, полоснув фарами над краем дорожной насыпи и заставив меня сползти ниже. Я затаился и лежал неподвижно, пока звук мотора не замер в отдалении. Тогда я подумал, что мне делать дальше. Соображалось с трудом, потому что на меня вдруг накатили страшная усталость и слабость. Встать на ноги выше моих сил. Я хотел вернуться в клинику, позвонить Ине, рассказать о происшедшем. Но, может быть, Энн уже рассказал. Я надеялся на это, потому что дойти до клиники, об этом я не мог и мечтать. Ноги лишь дрожали, когда я пытался заставить их двигаться. Казалось, что это даже не усталость, а паралич. Я снова глянул на клинику и заметил дымок, струящийся из вентиляционной шахты на крыше. В окнах за бамбуковыми жалюзи колыхалась светящаяся желтизна. Огонь! Пожар! Взломщики оказались поджигателями. Они подожгли клинику Ибуины, и я ничего не мог сделать, кроме как закрыть глаза и понадеяться, что кто-нибудь меня обнаружит прежде, чем я умру. Очнулся я от вони дыма и звука плача. Еще не рассвело. Я обнаружил, что в состоянии шевелиться, даже двигаться, хотя и преодолевая боль. Голова тоже кое-как работала. Дюйм за дюймом я одолел склон, выглянул на дорогу. Перед клиникой стояли автомобили, сновал народ. Светили автомобильные фары. Лучи фонарей выписывали сложные узоры в темном небе. Клиника еще дымилась. Бетонные стены устояли, но крыша обрушилась, и все внутри выгорело. Я умудрился встать и, качаясь, направился на плач. Плакала Ибуина. Она сидела на дороге, обнимая колени. Вокруг нее стояли женщины, уставившиеся на меня не слишком дружелюбно. Но тут увидела меня и Ина. Она вскочила на ноги, вытирая глаза рукавом. «Тайлер Дюпре!» Она подбежала ко мне. «А я думала, что вы там, сгорели внутри, в клинике». Она обхватила меня, обняла, поддержала, потому что ноги снова отказывались служить. «Ваша клиника», — пробормотал я, — «вся ваша работа. Извините». «Ерунда, ерунда. Клиника, дом, его можно выстроить. Все остальное можно купить. А вы, Тайлер, вы неповторимы. Энн рассказал, что вы отослали его прочь, перед тем, как ворвались поджигатели. Вы спасли его жизнь, Тайлер. Тайлер, вам плохо? Мне действительно было достаточно плохо. Над головой Ины я видел светлеющее небо. Гора Мерапи вырисовывалась на его синем фоне. Скоро выйдет солнце. «Устал», — пробормотал я и закрыл глаза. Ноги вдруг подкосились, и я услышал, как Ина зовет на помощь. Я снова заснул, и не на один день, как мне потом сказали. По очевидным причинам мне нечего было более делать в деревне. Ина хотела выходить меня во время последнего кризиса. Она считала, что деревня мне обязана. Ведь я спас жизнь маленького Эна. Во всяком случае, она была в этом уверена и уверяла остальных. Эн же оказался не только ее племянником, но и родственником чуть ли не каждого жителя селения. Я стал героем местного значения. Но одновременно я притягивал внимание злых людей. Так что если бы не Ина, Кепала Деса сунула бы меня в первый же автобус на Паданг. До поры до времени меня вместе с моим багажом поместили в пустом доме, владельцы которого отправились в Рантау этак с полгода назад. Минангбау Западной Суматры накопили большой опыт жизни при различных оккупантах, поработителях, притеснителях, в общем, благодетелях разного толка. Они пережили явление ислама в 16 столетии, войну Падри, голландскую колонизацию, так называемый новый порядок Сухарто, реставрацию Негари, а уже после Спина новых реформазов и их бандитскую национальную политику. Ина о многом мне рассказывала и в клинике, и позже, когда я лежал в маленькой комнатке деревянного дома под громадными, неторопливо вращающимися лопастями электрического вентилятора. «Сила Минанг в их гибкости», — говорила Ина, — «в том, что они понимают, что остальной мир не дом им и никогда не станет домом». Она цитировала народную пословицу: «В разных полях разные кузнечики, в разных прудах разная рыба». Традиция Рантау, эмиграция молодых людей, возвращающихся разбогатевшими или набравшимися опыта, сделала их умудренными. Простые деревянные фанзы деревни украшали стратосферные антенны. Многие семьи получали электронные или бумажные письма из Австралии, Европы, Канады и Соединенных Штатов. Неудивительно, что Минангбао работали на верфях и в доках Паданга. Джала, бывший муж Ины, не единственный купец, устраивавший экспедиции Рантау к Арке и за нее. Не случайно поисковые операции Дианы вывели ее на Джалу, а через него на Ибу-Ину в горной деревне. Джана, конечно, прожженный деляга. Он может и надуть в мелочах, но под лицом его не назовешь, сказала как-то Ина. Диане повезло, что она вышла на него. Или же она хорошо разбирается в людях. Во всяком случае, Джала новым реформазом не друг и не поклонник. К счастью для всех нас. Развелась она с Джалой, потому что в городе он усвоил дурную привычку путаться с женщинами древнейшей профессии. Тратил на них уйму денег и дважды приносил домой вполне излечимые, но неприятные венерические болезни. Джала очень плохой муж, но не слишком плохой человек. Он не выдаст Диану начальству, если его не схватят и не подвергнут пыткам. Но Джала слишком хитер, чтобы дать себя схватить. «Люди, которые сожгли вашу клинику, Наверное, они выследили Диану, когда она возвращалась в отель, и допросили водителя такси. Но зачем они сожгли здание? Не знаю, но скорее всего, чтобы запугать вас и выманить на поверхность, и запугать всех, кто захочет вам помочь. Раз они нашли клинику, значит, они знают ваше имя. Однако они пока что опасаются запросто размахивать пистолетами средь бела дня и выделывать все, что им вздумается. Скорее всего, они наблюдают за портом и ждут, что вы вытворите какую-нибудь глупость. Но все равно теперь, когда они знают вас, если вы попытаетесь открыть новую клинику... Не попытаюсь. Нет? Нет. Вы меня убедили, что Рантао Гаданг для врача лучший вариант. Не опасаетесь конкуренции? Не совсем понимаю. Я хочу сказать, что для всех наших проблем существует простое решение, и я о нем раздумываю уже долгое время. Вся деревня об этом думает. Многие уже решились. Наше селение находится не на бойком месте, как Белубус или Бату-Санкар. Земля скудная, неплодородная. Люди каждый год уходят в город или в другие кланы в других городах, или в Рантау-Гаданг. Почему нет? В новом мире много места. Вы собрались эмигрировать? Я, Джала, моя сестра и ее сестра, мои племянники и двоюродные братья и сестры. Больше 30 человек. У Джалы есть внебрачные дети, которые с удовольствием займутся его делами, когда он уедет. Так что вам не за что нас благодарить. Мы не благодетели ваши, а просто попутчики. Я часто спрашивал Ину о Диане. Она заверяла, что Джала сделает все, что в его силах, для обеспечения ее безопасности. Джала временно устроил ее в жилых помещениях здания таможни в относительном комфорте в условиях максимально возможной безопасности. Самая сложная задача сейчас – незаметно пробраться в порт. Они подозревают, что вы в горах и будут вынюхивать иностранца, причем больного, потому что водитель, который вас доставил в клинику, наверняка им доложил, что вы плохо себя чувствовали. «С болезнью покончено», — заявил я уверенно. Последний кризис начался рядом с горевшей клиникой и прошел, пока я оставался без сознания. Инна рассказывала о моих буйствах. Орал так, что соседи жаловались. Бился так, что пришлось попросить кузена Адека придержать. Стараниями кузена Адека руки и плечи у меня покрылись синяками. Но я ничего не замечал и ничего не помнил. Зато теперь заметил, что с каждым днем становлюсь сильнее. Температура стабилизировалась, и ходил я без дрожи в ногах. «А как насчет других воздействий средства?» — спросила Инна. «Чувствуете в себе изменения?» «Интересный вопрос». Я ответил честно. «Не знаю. Пока что, во всяком случае, нет». «Что ж, пока что это, пожалуй, не важно. Как мы с вами уже отметили, главный фокус, нам теперь предстоит вывести вас от нас и доставить обратно в Паданг. К счастью, у нас есть для этого необходимые возможности». «И когда?» «Еще дня 3-4, может быть. Отдыхайте пока. Набирайтесь сил». Ину я в течение этих 3 дней почти не видел. Дел у нее хватало. Дни походили один на другой. Жаркие, солнечные, но по деревянному дому гулял ветерок, позволяя мне шевелиться, осторожно разрабатывать атрофировавшиеся мышцы, писать, читать. В доме на ротанговой полке нашлось немало книг в мягких обложках на английском, включая и популярную биографию Джейсона Лоутона, озаглавленную «Жизнь ради звезд». Я заглянул в именной указатель и обнаружил там Тайлера Дюпре с 5 отсылками. Но читать не стал. Предпочел стоявшие рядом книжки Сомерсета Моэма. Время от времени забегал Энн, справлялся о моем состоянии и приносил сэндвичи и минералку из Варунга своего дяди. Он взял на себя роль моего опекуна и постоянно интересовался, как я себя чувствую. Его распирала гордость от предстоящего Рантау. «И ты тоже отправишься в новый мир, Энн?» Энн подтверждающе замотал головой. «И я, и отец, и мать, и дядя». Он на одном дыхании перечислил еще 2 родственников, употребив для обозначения степеней родства неизвестные мне слова на минанг. Глаза мальчика сверкали. «И Пак Тайлер меня научит там медицине». «Может быть, и придется». За аркой традиционное образование, пожалуй, пока недосягаемо. Для Энна это не лучший вариант, и я подумал, не поторопились ли его родители с решением. Но этот вопрос оставался вне моей компетенции, и Энн возбужденно ждал отправления в путь. У него даже голос срывался от волнения, когда он об этом заговаривал. Мне нравился такой энтузиазм. В его возрасте в будущее еще можно вглядываться с надеждой, а не со страхом. Ни один из моих ровесников не улыбался, думая о будущем. Взгляд Энна, добрый, глубоко человечный, радовал меня и печалил. Инна появилась вечером накануне отъезда, принесла ужин и ввела меня в курс дела. Шурин, сына моей двоюродной сестры, служит водителем скорой помощи при больнице в Бату-Санкаре. Он может взять машину из гаража и отвезти вас в Паданг. Перед нами пойдут как минимум 2 машины с мобильными телефонами и рациями, так что если наткнуться на блокпост, мы заблаговременно получим предупреждение. Мне не нужна скорая помощь. Инна поджала губы, удивленная моей тупостью. «Скорая помощь для маскировки», — терпеливо объяснила она. «Вы спрячетесь сзади, я в медицинском облачении, а кто-нибудь, Энн рвется, изобразит больного из глубинки. Понимаете? Если полицейские сунут нос в машину, они увидят больного ребенка. Не стоит лишь бросить «спасса», как у них мгновенно пропадет охота рыться в салоне. Так мы и провезем мимо них американского доктора, несмотря на его до смешного высокий рост. Думаете, сработает? Думаю, очень даже может сработать. Но если вас поймают вместе со мной? Ничего хорошего. Но оснований меня задерживать у них нет. Перевозку чужестранцев никто не запрещал. Перевозку преступника. А вы разве преступник? Тайлер Дюпре. Смотря как толковать некоторые постановления Конгресса. Я не толкователь постановлений вашего Конгресса. Лучше об этом не думайте, спокойней будет. Я не говорила, что отъезд отложили на день. Почему? Свадьба. Конечно, нынче свадьбы не те, что в прежние времена. Спин сильно подпортил свадебный адат. Да и все ухудшилось с тех пор, как горы покорились деньгам и забегаловкам быстрого питания с их ядовитой едой. Я не хочу сказать, что деньги сами по себе гадость, но много зла они могут натворить. Молодежь спешит, торопится куда-то. Но до лас-вегасовских свадеб 10 минуток мы пока еще не докатились. Они там у вас все еще существуют? Мне пришлось признать, что существуют. Что ж, мы тоже к тому идем 7-мильными шагами. Минанг, Хикинг, Тингал, Кербау. Но Паламинан все же будет. И липкий рис, и музыка Сауланг. Вы достаточно оправились? Хотите посетить? Хотя бы музыку послушать? Буду рад. Значит, завтра вечером... «Песни поем». а послезавтра утром бросаем вызов американскому конгрессу. Свадьба нам на руку. Народу много наберется, машин много понаедет, меньше будет бросаться в глаза наша Рантау в Телук-Байюр. Я заснул поздно, проснулся освеженным, бодрым, давно уже не чувствовал себя столь здоровым. Теплый утренний ветерок доносил до меня кухонные запахи и причитания петухов. В центре поселения плотники сколачивали помост. День я провел у окна, читал, наблюдал за движением процессии невесты и жениха. Они направлялись к дому жениха. Свадьба эта оказалась для деревни значительным событием, повлиявшим на распорядок дня. Местные варунги, не сговариваясь, устроили себе внеплановый выходной, хотя сетевые придорожные кафе по-прежнему завлекали проезжающих. К вечеру в воздухе висел густой запах жареных с пряностями цыплят и кокосового молока. Эн ненадолго забежал, принес мне еду. С наступлением темноты появилась Ибуина в расшитом платье и шелковом платке. «Все в порядке, брак заключен», — сообщила Ина. «Теперь дело за праздником. Вы не раздумали идти, Тайлер?» Я выбрал лучшее, что у меня было с собой. Влез в белые хлопчатобумажные брюки, натянул белую рубашку. Конечно, я опасался появляться на публике, но Ина заверила, что чужих на свадьбе не будет, а среди своих я желанный гость. Несмотря на заверение Ины, я чувствовал себя вне дома неуютно. В основном не из-за бросающегося в глаза роста и смутных опасений, а потому что слишком долго просидел в четырех стенах. Как рыба, выскочившая из воды на воздух. Вдруг вокруг, в непосредственной близости, ничего. Обширное пространство с отодвинутыми границами. Инна отвлекала меня рассказами о новобрачных. Жених, ученик провизора из Белубуса, родственник Ины. Всех родственников, более отдаленных, чем братья, сестры, дяди, тети и племянники, Ина называла кузенами и кузинами, хотя на языке минанг для каждой степени родства имелось то или иное слово, не имевшее эквивалента в английском. Невеста из местных, девушка со слегка подпорченной репутацией. Оба собирались после свадьбы в Раитау. Новый мир манил. Музыканты начали еще в сумерки и, по словам Ины, должны были играть до утра. Чтобы всем в деревне было слышно, на столбах развесили здоровенные динамики, а сами артисты разместились на деревянной сцене. Двое мужчин с инструментами, сопровождавшие пение двух женщин-вокалисток. Ина объяснила, что пели они о любви, о браке, о разочарованиях, о судьбе, о сексе. О сексе много, очень много, в сочных живописных метафорах, которым позавидовал бы Чосер. Мы сидели на одной из скамеек, оймлявших площадку перед сценой. Люди, многие из которых слышали о сгоревшей клинике и беглом американце, пристально всматривались в мою физиономию. Но Ина не позволила превратить меня в аттракцион. Она держала меня в сторонке, снисходительно улыбаясь молодежи, толпившейся у сцены. «Мне не на что жаловаться. Годы мои не те. Поле мое больше не требует вспашки, как они там выпивают. Для меня все это суета». Разодетые, разукрашенные жених и невеста восседали на самодельных тронах возле помоста с музыкантами. Жених с тонкими полосочками щегольских усиков, как мне показалось, выглядел несколько легкомысленным, но Инна заверила, что узду следовало бы набросить на казавшуюся воплощением невинности невесту в расшитом бело-голубом одеянии. Мы пили кокосовое молоко, улыбались. К полуночи женщины разошлись по домам. Остались в основном мужчины. Молодежь толклась у сцены, смеялась и галдела. Старики остались за столами, с мудрым видом играли в карты, да о чем-то неторопливо переговаривались. Я показал Ине страницы, написанные после моей первой встречи с Ваном. «Не думаю, что вы все точно изложили», — отреагировала она. «Слишком уж спокойный тон записи». «Не то чтобы спокойный, но я действительно старался соблюдать осторожность и объективность». «Познакомиться с марсианином». Она подняла взгляд к небу, к постспиновским звездам в хрупких рассеянных созвездиях, тусклых из-за яркого освещения площадки перед сценой. «Что вы ожидали увидеть?» «Что-нибудь не столь человечное». «А он оказался слишком человеком». «Да».